Глава 198. Сила небесного дьявольского культа. «Это чересчур. Их всего 9!» Покраснев, прощебетал Цанему. 9 таких стариков? Каждый из них как немой? Если так, то происхождение владыки небесного дьявольского культа немного ужасающее!» Пораженно продолжил имперский наставник Вечного Мира. «Есть еще 9 человек, которые похожи на меня. Мой путь не будет одиноким. Я думал, что не было никого, кроме меня, кто бы подошел так близко. Теперь мое сердце спокойно». С благодарной улыбкой проговорил имперский наставник. Цанимо посмотрел на него с любопытством и вдруг задался вопросом: «Не буду ли я избит до смерти, если использую зеленые глаза небес, чтобы сейчас посмотреть на него?» Юноша и правда хотел увидеть, был ли имперский наставник таким же, как старейшина деревни, однако он не мог смотреть сквозь него, так же, как и не мог увидеть природу этого человека. Если что-то было связано с этой персоной, имело место быть много противоречий. Если он использует зеленые глаза небес, чтобы рассмотреть его, тот может чего доброго вспылить. «Имперский наставник, мастер дворца обращается к вам. Почему вы не отвечаете?» Саньму перевел свой взгляд на источник звука и увидел человека, который говорил, идя по платформе. Он носил уникальную бронзовую маску, у него были преувеличенные черты лица, которые включали в себя длинные широкие уши, нос, как орлиный клюв, большой рот, 2 столбообразных глаза, широкие брови, отверстие на лбу, которое оказалось подготовлено для 3-го глаза. Однажды Цаньму увидел лоб под маской, и там и правда был 3-й глаз. Это был глаз между бровями человека. «Что за техника?» Был слегка ошеломлен Цаньму. Имперский наставник посмотрел на человека в бронзовой маске, и его взгляд прошел мимо него, остановившись на мастере дворца воцарившейся страсти Цюдэ. «Мастер Цю из дворца воцарившейся страсти, твоя техника раскрытия тайн ненависти небесным мечом эквивалентна искусству меча, переданному богом», сказал имперский наставник и задумчиво продолжил. «Лорд замка колесниц Че Джен Ли, лорд нефритового замка Юй Цин Шен, лорд темного замка Ли Фэй, техника лорда замка Че, лорд темного замка Ли Фэй. Техника лорда замка Че, небесный закон непостижимости печати дьявола, техника, чтобы запечатать путь дьявола секты Дао. Техника лорда нефритового замка, трансформация дракона из 5 насекомых, которая превращает ядовитых насекомых в драконов. Лорд замка Ли, вы работаете с ядами, но какова ваша техника, мне не ясно. Еще есть техники, которые имперский наставник не знает. Моя техника называется яд, преображающий 3 бессмертные тайны, которая хороша в превращении яда в энергию», усмехаясь, проговорил лорд замка Ли. Имперский наставник Вечного Мира перевел свой взгляд на другого человека. «Духовный мастер Дао Цюань всегда лечит болезни и спасает людей. Так почему вы тоже присоединились к мятежникам?» спросил он и незамедлительно продолжил. «Более 10 лет назад из-за наводнения реки Вздымающейся прошла эпидемия чумы и распространилась на юг. Духовный мастер лечил людей и предоставлял бесплатные лекарства, заслуживая хорошей репутации во всем мире. Я хотел пригласить вас занять официальную должность в имперском колледже, но вы отказались. Таким образом, вы получили только титул духовного мастера. Мы не можем работать вместе, когда наши пути разные. Имперский наставник, мне пришлось отказаться от вашего предложения, потому что я вижу, что вы и я люди с разными судьбами. Вы слишком безжалостны, желая уничтожить все секты в мире, поэтому у меня нет выбора, кроме как остановить вас», торжественно заявил Дао Цюань. «Я устраню все секты в мире, чтобы иметь возможность лечить больше людей. Вы видели, как я это делаю?» После неловкого молчания спросил имперский наставник. «Вы делаете это хорошо. Первоначально в нашем мире было мало лекарей, но теперь их так много, что даже невозможно сосчитать. Даже летающие корабли снабжены лекарями и детьми-медиками, что затрудняет распространение чумы. Однако за эти годы все лекари имперского колледжа стали шарлатанами, и ни один из них не может считаться хорошим специалистом. Вы не можете отрицать данный факт», — проговорил Дао Цюань. «Похоже, ваш путь и правда отличается от моего», — ответил имперский наставник и перевел свой взгляд на другой ряд людей, где находился Малин Шань. «Не начинай! Имперский наставник, моя государственная позиция была получена благодаря вам, но у меня также есть и своя секта. Я из Джуннаньских гор и совершенствуюсь в традиционных 5 мечах Ли Ясного Юга», — возразил Малин Шань. «Я просил его величества назначить вас чиновником, потому что вы честны и беспристрастны. Кроме того, вы хорошо руководите войсками. Я думал, что вы отбросите сектантские предубеждения, но вы стали мятежником, что не могло не огорчить меня. Как чиновник вы делали добро, и люди всегда говорили о вас очень хорошие слова», — проговорил имперский наставник Вечного Мира. «Как я мог быть единственным хорошим чиновником, если я мятежник? Имперский наставник, вы должны задуматься над своими ошибками», — покачав головой, ответил Малин Шань. «Гнилую ветку надо сразу отрубить. Если сердца людей погрязнут в старости и сгниют, как мы сможем реформироваться? Если мы начнем революцию и не изменим жизнь людей к лучшему, не будет видно ясного неба над головой. Хоть ты и хороший человек, но ты стоишь у меня на пути», — угрожающе проговорил имперский наставник, после чего окинул взглядом других и продолжил. «Секта нищего мастера Цидаю. Техника тайн бедной сотни. Секта ловцов небесных звезд мастера Лысинхэ. Техника тайн ловцов небесных звезд. Монастырь великой силы достопочтенного Джикуна. Мудро четырех разрушений бытия пустоты. Монастырь великого потолака преподобного Хунфа. Техника бодхи буддистской жизни. Монастырь Дзяинь Южного моря преподобного Хуэйинь. Техника непревзойденной варжи. Присутствует также Сюанькун, прошлый правитель страны Сюанькун. Дуаньинь, правитель Нанкина. Нонохуэр, лидер Сифаня. И, конечно же, трое господ старого поколения». Под конец его взгляд упал на двух старых мужчин и одну старую женщину. «Вы трое уже настолько стары, что на сегодняшний день вам от 700 до 800 лет. Я прав? Прожив более 800 лет, вы достигли конца своей жизни. Могу я узнать, сколько лет вам троим осталось?» — спросил имперский наставник. «Я странник Шанье. Но люди зовут меня странник Ли. Мне осталось всего 16 лет. На самом-то деле называть себя странником будет не очень правильно. Та маленькая страна, Чуюнь, которую уничтожил имперский наставник, была основана мной», — улыбаясь, проговорил темный, низкий и худой старик. «Я истинный лорд Тянь», — улыбаясь, сказала старуха, затем добавила. «Мне нравится разводить насекомых, которых имперский наставник определенно должен был видеть раньше. А лорд Юй из Замка Трех Чудес — мой сын. У меня нет такого огромного опыта, как у них. Я бедный учитель. Не смотрите на меня свысока за то, что такой толстый. Мы совершенствуем технику бедной логики, так что чем беднее мы, тем более логично», — сказал пухлый старейшина. «Когда вы видите вещи с точки зрения бедного человека, вы должны работать, искать знания, чтобы достигнуть их. Мне это знакомо. Тогда почему вы бунтуете против меня, учитель?» — спросил имперский наставник Вечного Мира. «Если вы развиваете свой характер в лучшую сторону, когда бедны, мир станет подобен вам, когда вы поднимаетесь к власти. Имперский наставник, нет абсолютно никакой пользы для мира, когда ваша власть слишком велика», — покачав головой, проговорил бедный учитель и продолжил. «Я восстал не ради своей личной выгоды, но, как и они, я сделал это для Империи Вечного Мира. Даже несмотря на вашу невероятную мощь, мы все равно можем избавиться от вас, но если бы это было несколькими годами позже, вы наверняка бы уже стали императором. Кто еще против меня?» — равнодушно воскликнул имперский наставник Вечного Мира. В городе Дося начали один за другим раздаваться выкрики. «Я! Ляо Инжи из секты Небесного Бессмертия осмеливается восстать против имперского наставника! Славный великий мастер Цю Джимин осмеливается восстать против имперского наставника! Маркиз Кургана Шань Мо осмеливается восстать против имперского наставника! Чэнь Яо, магистрат страны Вуинь, смеет восстать против имперского наставника!» Голоса звучали в городе Дасян, и все они принадлежали великим мастерам жизни и смерти небожителей. Когда один заканчивал говорить, его место занимал другой. Декларации становились все сильнее и сильнее, захватывая сердца людей и распаляя их. Кровь человека в бронзовой маске тоже вскипела, когда он оглушительно произнес: «Имперский наставник, вы видите, насколько вы неприятны? Все люди в мире хотят убить вас! Как вы планируете продолжать жить?» «Все люди мира?» — равнодушно спросил имперский наставник, а затем продолжил. «В этом городе всего несколько сотен тысяч человек, и разве это все люди в мире? Это всего лишь незначительная группа, которую просто нужно искоренить. Только когда вы все умрете, мир наконец успокоится. «В этом случае все закончится только, когда одна сторона будет полностью уничтожена. Небесная тюрьма уже была установлена на этой горе площадью в 50 гектаров. Нет необходимости беспокоиться о травмах солдат, столкнувшихся здесь. На этот раз мы не будем говорить ни о справедливости, ни о правилах военного мира», — проговорил человек в бронзовой маске. «В таком случае мне будет спокойней». С облегчением вздохнув, Циньму улыбнулся Сы Юньцзян. «Что ты имеешь в виду?» — заикаясь, спросил монах Юньцзю и незамедлительно продолжил. «Мы все в ловушке! Ты все еще помнишь город Небесной Волны? Эта битва определенно будет несколько раз более ужасающей, чем та, что была там!» Юй и Цинхун и остальные резко побледнели. Лишь только часть магической силы короля дьявола в Дутяне обрушилась против мастера секты драконьих наездников и еще одного сильного практика области Божественного моста, но масштаб разрушений был невообразимым. Даже Целень, который был чрезвычайно силен, не смог выдержать такого удара. Если бы здесь разразилась столь огромная битва, разрушения были бы в несколько раз обширней. И что еще хуже, была запечатана площадь, равная 50 гектарам, а это значит, что импульсом от битвы между сильнейшими практиками некуда будет деваться, и они будут рикошетить, плавно вздымаясь вверх. Со временем даже дракономордый Целень превратится в отбивную на разделочной доске. В этот момент огромные флаги внезапно вырвались из города, простираясь на десятки километров. Огромные флаги длиной в десятки метров развивались вверх и покрывали вражеский лагерь. Под ними скрывалась кавалерия и бесчисленное множество солдат. Человек в бронзовой маске собирался кричать, чтобы они проявили осторожность, как внезапно все флаги свернулись, и в городе появилось ровно 360 огромных флагов. Странные люди, которые носили бамбуковые шляпы и мешки с тканью, внезапно махнули ими, и армия Империи Вечного Мира, которая насчитывала десятки тысяч, внезапно появилась в городе Дасян. И только в этот момент раздался голос человека в бронзовой маске. «Стража!» Однако было уже слишком поздно. Когда 360 странных людей свернули свои огромные флаги, появились существа со свирепыми лицами, каждый из них держал в руках свое оружие. К тому времени, как огромные флаги полностью свернулись, звуки бойни уже начались. Этот момент, даже мгновение, тянулось ужасно медленно, можно было даже увидеть изменения в лицах каждого человека. Свирепые, злорадные, пустые, даже не понимающие, полные ужаса. Острые мечи вышли из их ножен, их звон смешивался с сотрясающим мир рёвом. Мечи прорывались сквозь человеческие тела, проливая их кровь в воздухе. Была и своеобразная красота в тот момент, когда голова отделилась от шеи. «Трансформация слонов!» — раздался рёв, и в тот момент, казалось бы, время застыло. Тела тысячи пехотинцев покачивались, превращаясь в гигантов со слоновыми головами, несущихся навстречу армии мятежников, разрушающих их. Летающая кавалерия тем временем взмыла в небо, попутно стреляя бесчисленными летающими кинжалами, будто создавая дождь. «Огненные бутылочки!» На летающих кораблях по приказу солдаты достали красные бутылочки, которые были вдвое ниже человеческого роста. Когда они вытащили пробки, бушующий огонь мгновенно извергался с летающих кораблей, сжигая стражников на городских стенах. Бум! Войска в золотых бронированных доспехах бросились вперед, уничтожая бесчисленное количество солдат на своем пути и безжалостно разрушая стены города. За стенами великий генерал венценосной армии поднял свое копье в сторону города Дасян. Несчётное войско Империи Вечного Мира устремилось как по земле, так и по небу, подобно потопу.